«Есть выбор», — решительно сказала Настя. «Какой же?» «Вообще не праздновать. Мы с тобой вдвоем прекрасно выпили бы по бокалу, посидели тихонько на кухне, поговорили и легли спать в установленное время. Может быть, ради такого случая ты купил бы мне цветы, а я тебе какую-нибудь симпатичную и трогательную ерундовинку. Вот и все». «Асенька, ты не права», — мягко сказал муж. «Ты забыла про Саню и Дашку. Для них этот день значит очень много, гораздо больше, чем для тебя. Ты вспомни, как трудно они шли к своему браку. И вспомни, как Саня расшибался в лепешку, чтобы обе наши свадьбы состоялись в один день. Для них это важно. Ты не можешь этого не понимать. Они оба считают, что их счастье полностью твоя заслуга. Если бы ты не отнеслась в свое время к Саше с пониманием и сочувствием, он бы просто бросил Дашку, и ничего бы не было. Они и представить себе не могут, чтобы праздновать годовщину своей свадьбы без тебя. И мы с тобой обязаны пойти им навстречу. В конце концов, ты сама только что сказала, что близких людей у тебя немного. Вот и не нужно их обижать». «Ладно». Она обреченно махнула рукой. «Не буду обижать. Хотя мне эти ночные ресторанные гульбища поперек горла. Может быть, уговорим их собраться у нас, а? Все-таки проще. И переодеваться не надо, и время на дорогу домой тратить не придется. Ася, возьми себя в руки». Голос Алексея стал строгим. «Это праздник для всех четверых. Если мы соберемся здесь, то получится трое празднующих, из них двое нарядных, а четвертый — кухарка. И моей бедной фантазии, в общем-то, хватает на то, чтобы догадаться, кто из нас будет этой кухаркой». «Прости», — пробормотала Настя, смутившись, — «я не подумала». «Пойдем в ресторан». «В какой?» «Саня просил выбрать». Алексей протянул ей три фирменные карточки ночных ресторанов. Настя мельком глянула на название, два из них ничего ей не говорили, третий... «Лада» был тем рестораном, возле которого полтора года назад было совершено чрезвычайно хитроумное убийство. «Ладу» она отмела сходу, а из двух оставшихся выбрала тот, в котором предлагалась китайская кухня.